Санса. А он не захотел послать сира Лореса. В тот же вечер Санса рассказывала Джейни Пуль, ужиная с нею на скорую руку при свете лампы. «Наверное, это из-за его ноги». Лорд Эддард ужинал у себя в спальне вместе с Элленом Харвином и Вейном Пулем, чтобы не тревожить сломанную ногу. А Септа Мардейн пожаловалась на то, что перетрудила ноги, простояв целый день в галерее. Предполагалось, что к ним присоединится Арья, но та запаздывала со своего урока танцев. — Его нога? — неуверенно спросила Джейни. Девушка хорошенькая и темноволосая, почти ровесница Санси. — Неужели сир Лорес повредил ногу? — Речь идет не о ноге сира Лореса, — отвечала Санса, деликатно обгладывая цыплячью ножку. — А о ноге отца, глупая. Ему так больно, что он становится раздражительным. Иначе, я не сомневаюсь, отец послал бы сира Лореса. Решение отца до сих пор смущало ее. Когда рыцарь цветов сказал свое слово, Санса уже решила, что на ее глазах воплотится в жизнь одна из сказок старухи Нэн. Сир Григор, конечно, чудовище, и сир Лорес, как положено истинному герою, должен убить его. Он и похож был на истинного героя. Стройный красавец с золотыми розами вокруг тонкой талии и густыми каштановыми волосами, непослушной челкой, спускавшимися на глаза. И отец отказал ему. Санса расстроилась так, что просто ничего не могла сказать. Она объяснила это Септе Мардейн, когда они шли по лестнице с галереи. Но Септа ответила, что не дело дочери сомневаться в решениях лорда отца. И тут в разговор вступил лорд Бейлиш. «Ох, не знаю, Септа. Некоторые из решений ее лорда отца нуждаются в доле сомнения. А молодая леди столь же мудра, как и очаровательна». Он низко поклонился Санси, и она даже не вполне поняла, слышит ли комплимент или насмешку. Септа Мардейн была очень огорчена тем, что лорд Бейлиш подслушал их разговор. «Это просто слова, милорд!» — проговорила она. «Девичья болтовня! Она ничего не хотела этим сказать!» Лорд Бейлиш погладил свою крохотную остроконечную бородку и улыбнулся. «Ничего? Скажи мне, дитя, а почему ты послала бы сира Лореса?» Тут Санси просто пришлось рассказать ему и о героях, и о чудовищах. Советник короля улыбнулся. «Ну что ж, я бы руководствовался другими причинами, однако...» Он прикоснулся к ее щеке, прочертив на ней короткую линию большим пальцем. «Жизнь — это не песня, моя милая. Однажды к скорби своей ты это узнаешь». Санси не хотелось рассказывать все это Джейни. Ей не хотелось даже вспоминать. «Королевское правосудие исполняет сир Илин, а не сир Лорес», — сказала Джейни. «Лорду Эддарду следовало послать его». Санса поежилась. Ей было не по себе всякий раз, когда она глядела на сира Илина Пейна. При виде его Санси казалось, что какая-то мертвечина прикасается к ее голой коже. «Сир Илин похож на чудовище. Я рада, что отец не выбрал его». «Лорд Беррис такой же герой, как и сир Лорес, такой же отважный и доблестный». «Наверное, — согласилась Санса не без некоторого сомнения. «Берис Дондарион, конечно, красив, но он почти что старик. Скоро ему 22. Рыцарь цветов гораздо лучше подходит на эту роль». Конечно, Джейни сразу влюбилась в лорда Берриса, когда впервые увидела его на поле. Санса считала это глупостью, ведь Джейни всего лишь дочь стюарда, и как бы она ни сходила с ума, лорд Беррис никогда не обратит своего внимания на девушку, настолько уступающую ему в положении, даже если она в 2 раза младше его. Однако жестоко так говорить. Поэтому Санса прихлебнула молока и переменила тему разговора. «Мне приснилось, что именно Джоффри добудет белого оленя», — сказала она. «Точнее говоря, это было ее желанием, но лучше было назвать его сном. Все знали, что сны бывают пророческими. Белых оленей считали существами редкими и волшебными, и в сердце своем она решила, что ее галантный принц более достоин подобной добычи, чем его пьяница-отец». «Тебе приснилось в самом деле? Значит, принц Джоффри просто подошел к оленю и прикоснулся к нему рукой, не причинив вреда?» «Нет», — отвечала Санса. «Он застрелил его золотой стрелой и привез мне». В песнях благородные рыцари никогда не убивали волшебных зверей, только подходили и гладили. Но она знала, что Джоффри любит охотиться, в особенности убивать. Лишь зверей, конечно. Санса не сомневалась, что ее принц не принимал участия в убийстве Джори и всех остальных бедняк. Во всем виноват был его злобный дядя. Одно слово — цареубийца. Она знала, что отец ее до сих пор из-за этого в гневе. Однако нечестно обвинять Джоффа. Это все равно, как обвинять ее в том, что натворила Арья. «Сегодня вечером я видела твою сестру», — выпалила Джейни, словно прочитав мысли Сансы. «Она ходила на руках по конюшне. Зачем, по-твоему, ей это понадобилось?» «Я уверена лишь в том, что вообще не понимаю, зачем Арья что-либо делает». Санса ненавидела конюшни, всю эту вонь, докучливых мух и конский помет. Отправляясь на прогулку верхом, она всегда предпочитала, чтобы конюх подал ей заседланную лошадь к крыльцу. «Ты хочешь еще услышать, что было при дворе?» «Конечно!» — обрадовалась Джейни. «Туда приехал черный брат, старый такой и вонючий», — продолжила рассказ Санса. «Он просил людей для стены. Это ей вовсе не понравилось. Сансе всегда представлялось, что ночной дозор состоит из мужей, подобных дяде Бенджину. Таких в песнях звали черными рыцарями стены. Но посланец ночного дозора был горбат и уродлив, и к тому же одежда его явно кишело блохами. Неужели ночной дозор на самом деле выглядит иначе?» Она почувствовала жалость к своему сводному брату Джону. «Отец спросил, не найдется ли в зале рыцарей, которые готовы оказать честь своим домам, уйдя в черницы. Однако никто не шагнул вперед. Поэтому он отдал этому Йорану тех, кого извлек из королевских темниц, и отослал его обратно. А потом к нему приехали эти 2 брата, свободные всадники из Дорнской марки, и присягнули мечами на службу королю. Отец принял их клятву». Джейни зевнула. «А лимонные пирожки еще есть?» Санса не любила, когда ее прерывали. Однако приходилось согласиться с тем, что лимонный пирог представлял собой более интересную тему, чем происходившее в тронном зале. «Посмотрим», — сказала она. На кухне лимонных пирожков не обнаружилось. Однако обнаружилась половинка холодного пирога с клубникой, что было ничуть не хуже. Девицы съели его на ступеньках башни, хихикая, сплетничая и делясь секретами. Словом, в ту ночь Санса отправилась в постель, ощущая себя такой же вредной, как и Арья. На следующее утро она проснулась еще до рассвета и, сонная, подобралась к окошку, чтобы поглядеть, как лорд Беррис выстраивает своих людей. Они выехали с первыми лучами солнца. Перед отрядом полоскались три стяга. Коронованный олень короля летел за высоким древком, лютоволк Старков и двойная молния лорда Берриса за более короткими. Все было так красиво, как в ожившей песне. Звякали мечи, мерцали факелы, на ветру плясали знамена, ржали и фыркали кони. Золотые лучи пронзили насквозь решетку, когда она поползла вверх. Люди Винтерфелла казались особенными красавцами в своих серебристых панцирях и длинных серых плащах. Эллен держал в руке знамя Старков. Увидев, как он подъехал к лорду Беррису, чтобы обменяться с ним словами, Санса ощутила неподдельную гордость. Эллен был красивее Джори. Когда-нибудь и он станет рыцарем. Башня Десницы, казалось, опустела после их отъезда, и, спустившись вниз, Санса обрадовалась даже обществу Арьи. — А куда все подевались? — поинтересовалась сестра, обдирая шкурку с ярко-красного апельсина. — Отец отослал их ловить Джейми Ланнистера? Санса вздохнула. Они уехали вместе с лордом Беррисом, чтобы обезглавить сира Григора Клигана. Она повернулась к Септе Мардейн, черпавшей деревянной ложкой овсянку. — Септа, а лорд Беррис выставит голову сира Григора наверху собственных ворот или привезет ее сюда, чтобы это сделал король? Они с Джейни Пуль поспорили об этом вчера вечером. Септа была потрясена. «Леди не подобает говорить о подобных вещах за овсянкой. Где твое воспитание, Санса? Клянусь, последнее время ты ведешь себя ничем не лучше сестры». «А что натворил Григор?» — спросила Арья. «Он сжег острог и убил кучу людей, женщин и детей тоже». Арья скривилась. «Джейми Ланнистер убил Джори, Хьюарда и Уилла, а пес зарубил Мику. Их тоже следовало бы обезглавить». «Это совсем не одно и то же», — сказала Санса. «Пес присягнул Джоффри, а твой мальчишка, да еще и сын мясника, набросился на принца». «Ты лжешь!» — бросила Арья. Руки ее стиснули кровавый апельсин так, что красный сок закапал между пальцев. — Ладно, давай, обзывайся, как хочешь, — непринужденно сказала Санса. — Ты не осмелишься так поступать, когда я выйду замуж за Джоффри. Тебе придется кланяться мне и называть светлейшей государыней. Она взвизгнула, увидев, что Арья бросила апельсин. Влажно хлюпнув, он угодил Сансе прямо в лоб и шлепнулся на юбку. — Светлейшая государня, вы испачкали личико соком, — заметила Арья. Сок тек вдоль носа, ел глаза. Санса стерла его салфеткой. Но, заметив ущерб, причиненный упавшим на подол плодом ее прекрасному шелковому платью цвета слоновой кости, Она закричала снова. — Ты ужасна! — завопила она Арье. — Лучше было бы, если бы убили тебя, а не леди! Септа Мардейн неловко вскочила на ноги. — Об этом узнает ваш лорд-отец! Ступайте по своим палатам! Немедленно! Немедленно! — Я тоже? Слезы наполнили глаза Сансы. — Это нечестно! — Никаких обсуждений! Ступайте! Санса отправилась прочь, подняв голову. Она будет королевой, а королевы не плачут, по крайней мере, когда это видят люди. Вернувшись к себе в опочивальню, она заложила дверь щеколдой и сняла платье. Кровавый апельсин оставил на шелке расплывчатое красное пятно. «Ненавижу ее!» — закричала Санса. Скомкав платье, она швырнула его в холодный очаг, на пепел, оставшийся после вчерашнего вечера. Обнаружив, что красная жидкость просочилась и на нижнюю юбку, она не сдержалась и зарыдала. Сорвав всю остальную одежду, Санса бросилась в постель и плакала до тех пор, пока не заснула. Септа Мардейн постучала в ее дверь уже около полудня. — Санса, лорд-отец хочет видеть тебя. Девочка села и прошептала. — Леди! На мгновение ей показалось, что волчица вернулась и сидит у постели, глядит на нее золотыми, скорбными и всезнающими глазами. Ей снился сон, поняла Санса. Леди вернулась к ней, они бегали вместе и... Пытаться вспомнить было все равно, как ловить первый снег ладонями. Сон померк, и леди вновь оказалась мертва. — Санса! — стук прозвучал резче. — Ты слышишь меня? — Да, Септа. Не позволите ли вы мне сперва одеться? Я быстро. Глаза ее покраснели от слез, однако Санса постаралась привести себя в порядок. Лорд Эддард горбился над огромным, переплетенным в кожу томом, когда Септа Мардейн ввела Сансу в солярий. Его нога, укрытая лубком, скрывалась под столом. — Подойди сюда, Санса, — сказал он не столь уж и строго, когда Септа отправилась за сестрой. «Сядь возле меня!» Он закрыл книгу. Септа Мардейн вернулась с Арьей, все еще пытавшейся вырваться из ее рук. Санса надела очаровательную бледно-зеленую дамаскиновую мантилью и изобразила раскаяние. Но на сестре ее оставалась та же самая крысиная кожа и домотканное платье, в которых она была за завтраком. — А вот и вторая, — объявила Септа. — Благодарю вас, Септа Мардейн. — Я хочу переговорить с моими дочерьми с глазу на глаз. Прошу прощения. Откланившись, Септа ушла. — Все начала Арья, — торопливо затараторила Санса, стремясь заполучить первое слово. Она обозвала меня лгуньей и бросила в меня апельсин, испортила мое платье, шелковое, цвета слоновой кости, которое мне подарила королева Серсея, когда мы обручились с принцем Джоффри. Арье завидно, что я выйду замуж за принца. Она пытается все испортить. Она ведь терпеть не может красоты, добра и великолепия. — Довольно, Санса! — в голосе лорда Эддарда слышалось резкое нетерпение. Арья подняла глаза. «Прости, отец, я была не права и прошу прощения у моей милой сестры». Санса настолько удивилась, что на мгновение лишилась дара речи. Наконец она обрела голос. «А как насчет моего платья? Быть может, я сумею отстирать его. предположила Ария с сомнением в голосе. «Стирка не поможет», — ответила Санса. «Даже если ты будешь тереть весь день и ночь, шелк погиб». «Тогда я сошью тебе новое», — сказала Ария. Санса презрительно закинула голову. «Ты? В сшитом тобой платье можно лишь чистить свинарник». Отец вздохнул. «Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы ссорились из-за одежды. Я отсылаю вас обеих домой, в Винтерфелл». Во второй раз Санса лишилась дара речи и ощутила, как глаза ее вновь наполнились влагой. «Ты не можешь так поступить!» — сказала Ария. «Пожалуйста, отец!» — наконец выдавила Санса. «Пожалуйста, не надо!» Лорд Старк почтил дочерей усталой улыбкой. «Наконец-то вы сошлись хоть на чем-то!» «Я не сделала ничего плохого», — принялась умолять Санса. «Я не хочу возвращаться!» Ей нравилось в королевской гавани пышное великолепие двора, лорды и леди в шелке, бархате и драгоценных камнях, огромный город, полный людей. Турнир оказался самым волшебным событием во всей ее жизни. А сколько она еще не видела! Пиршество в честь урожая, бала маскарада, представление кукольников. Она просто не могла представить себе, что лишится всего этого. «Отошли Арию. Она начала ссору, отец. Клянусь тебе, я буду хорошей. Разреши мне остаться, и я обещаю стать изящной, благородной и любезной, как королева». Рот отца странно дернулся. «Санса, я отсылаю вас не из-за ваших ссор, хотя боги ведают, как я устал от них. Я хочу, чтобы вы вернулись в Винтерфелл ради вашей же собственной безопасности. Трех моих людей зарезали, как собак, недалее чем в лиге от места, где мы сейчас сидим. И что делает Роберт? Он уезжает на охоту». Ария, как всегда по-дурацки, закусила губу. «А можно ли взять с нами Сирио?» «Кому нужен твой дурацкий учитель танцев?» — вспыхнула Санса. «Папа, я только сейчас вспомнила. Я ведь не могу уехать, потому что должна выйти замуж за принца Джоффри». Собравшись с духом, она улыбнулась. «Я люблю его, папа! Я на самом деле люблю его, как королева Нейрис любила принца Эймона, рыцаря-дракона, как Джонквиль любила сира Флориана. Я хочу стать его королевой и рожать ему детей». «Милая моя», — проговорил отец мягко, — «послушай меня. Когда ты подрастешь, я подыщу тебе суженого среди знатных лордов, человека достойного тебя, отважного, благородного и сильного. А твое обручение с Джоффри было ужасной ошибкой. Этот мальчишка не принц Эймон, поверь мне». «Это не так», — принялась настаивать Санса. «Я не хочу никаких отважных и благородных. Я хочу только его. Мы будем такими счастливыми, как поют в песнях, ты увидишь. У меня родится сын с золотыми волосами, и однажды он станет королем всей страны, самым величайшим, отважным, как волк, гордым, как лев!» Ария скривилась. «Только если его отцом не будет Джоффри! Он трусливый лжец! И к тому же он олень, а не лев!» Санса ощутила, как слезы подступили к ее глазам. «Это не так! Он совсем не похож на старого пьяницу короля!» — закричала она на сестру, забывшись в своем горе. Отец странными глазами поглядел на дочерей. «Боги!» — воскликнул он негромко. «Устами младенца!» и позвал Септу Мордейн. А девочкам сказал: «Я найму быструю торговую галею, которая доставит вас домой. В эти дни море безопаснее Королевского тракта. Вы отправитесь домой, как только я отыщу нужный корабль, вместе с Септой Мордейн и подобающей вам охраной. И... ладно. Вместе с Сирио Форелем, если он согласится поступить на мою службу. Но никому не говорите об этом. Лучше, чтобы никто не знал о наших планах. Мы поговорим обо всем завтра». Санса рыдала, спускаясь следом за Септой Мордейн по ступенькам. Всего ее лишили: и турниров, и двора, и принца. Они вернутся назад, в серые стены Винтерфелла, которые вновь замкнут ее. Жизнь ее закончилась, еще не начавшись. — Прекрати плакать, дитя, — сурово сказала Септа Мордейн. — Я не сомневаюсь, что твой лорд-отец прекрасно знает, что для тебя лучше. — Вообще-то не так уж и плохо, — сказала Арья. — Мы поплывем на галее, новое приключение, а потом мы вернемся к Брану и Робу, к старой Нэн, Ходору и всем остальным. Она прикоснулась к руке сестры. — К Ходору! — завопила Санса. — Тебе надо выйти замуж за Ходора! Ты такая же глупая, волосатая и уродливая! Вырвав руку, она бросилась в свою опочивальню и закрыла за собой дверь.